Кошка вышла из маленького чердачного окна на листы крыши, освещенной луной. Она прошла, исчезнув через тень от трубы, потом опять пошла вниз по листам, по покатости, сама бросая впереди себя корчащуюся тень, дошла до жёлоба и пошла вдоль него, бросая тень же позади себя и скорее треугольную, чем корчащуюся. Здесь она шла, имея сбоку после некоторого пространства вершины деревьев с листвой, которые хоть от тихого ветра сыпалась вдруг сверху целой лавиной, потом уходила опять кверх, уже не желая сравниваться с целой лавиной. Кошка, идя вдоль жёлоба, нагнулась над чем-то, лежащим в нём, шевельнул это что-то лапой, держа комок головы опущенным, отчего он стал каким-то бедным. Она шла довольно долго по листам, освещенным желтым, гладким лунным светом, и, войдя в тень от более высокого дома, упавшую на крышу маленького, исчезла в ней, даже не дав никому заметить, какого она цвета.